Глава 32, часть 6. Дочь стратега Элла Георгиевна рассказывает о высочайших моральных качествах своего родителя. Цитата. «Должна сказать, что отец крайне отрицательно относился к разводам. Считал, что семья должна быть одна и на всю жизнь. Помню такой эпизод. Однажды, в бытность министром обороны, он подвозил меня с дачи в Москву. На Рублевском шоссе перед шлагбаумом, на железнодорожном переезде, наша машина остановилась рядом с машиной Булганина, где кроме него находилась какая-то женщина. Ждать у переезда пришлось довольно долго. Открыв дверцу машины, Булганин поздоровался с отцом и спросил, с кем он едет. Отец ответил, что с дочерью, и в свою очередь спросил, а с тобой кто в машине? А это, Булганин замешкался, моя Лидия Ивановна. Я была неприятно удивлена, поскольку хорошо знала жену Булганина Елену Михайловну. За ужином я стала спрашивать отца об утреннем эпизоде. В ответ он разразился гневной тирадой в адрес людей, которые, прожив многие годы с женами, делившими с ними все тяготы и лишения, меняют их на молодых. Мало ли что может быть, говорил он, но семью разрушать нельзя. Литературный источник. Эра и Элла Жукова. Маршал Победы. Воспоминания и размышления. Страница 122-123. Да, Жуков был нетерпим к чужим недостаткам, но когда он раздражался гневными тирадами в адрес тех, кто меняет старых жен на молодых, у него уже была параллельная супруга Галина, та самая, на которой он вскоре женился, выгнав старую жену. И с ней, с подпольно параллельной, а не с законной женой, министр обороны Советского Союза, маршал Советского Союза Жуков, ездил отдыхать в Болгарию, демонстрируя младшим братьям по классу свободу коммунистических нравов. Разница в возрасте ровно 30, и у них была внебрачная дочь Мария. В воспоминания и размышления Жуков включил фотографию, на которой изображены три его дочери. Этот снимок, цитата, «стал своего рода документом, удостоверяющим наличие трех дочерей, которых отец хотел видеть рядом с собой, Эры, Марии и меня. А четвертой дочери Маргарите, неожиданно для нас, всплывшей на поверхность, разговоров тогда не было и в помине». Литературный источник. Эра и Элла Жукова, «Маршал Победы. Воспоминания и размышления». 1996 год, страница 163. «В личных отношениях Жукова я рыться не намерен. Это не пролазная грязь. Я только указал на его чисто коммунистическую нетерпимость к фактам морально-бытового разложения окружающих лиц. Это последняя молодая жена и подставила Жукова, требуя у Брежнева лишний билетик. И стратег расплакался.